Он плакал и молился Богу. Тут он подумал о своем голосе, который в Оденсе все так хвалили. Он быстро принял решение и отправился к Сибони, недавно назначенному директором оперной студии Королевского театра. Джузеппе Сибони, 1780-1839, вошел в историю датского искусства, так же как инициатор создания первой в Дании консерватории. Занятие в консерватории, целью которой являлась в первую очередь подготовка вокалистов для королевской сцены, начались в 1827 году. Сибони был назначен ее профессором. Этот замечательный итальянский певец, еще совсем молодым, он дебютировал в 1797 году в возрасте 17 лет, завоевал европейскую известность своим превосходным тенором и огромным драматическим талантом. В 1819 году наследник престола и в будущем Кристиан VIII привез его в Копенгаген, пожаловал ему титул придворного певца и ввел в оперную труппу. Теперь его голос уже начал портиться, и в основном он занимался с певцами. Это он воспитал поколение датских артистов, которые в последующие десятилетия блистали на сцене оперы. Он быстро освоился в Копенгагене, где работал до самой смерти, до 1839 года. Жил он на Вингорстреде, на углу Асюльгаде. Дом был снесен совсем недавно. И в дверь этого дома 18 сентября около 16:00 позвонил Андерсен. На лестнице он преклонил колени и еще раз попросил Господа о помощи. Горничной, которая открыла дверь, он тут же рассказал всю свою историю и посвятил ее в свои бедствия и надежды. Она с участием выслушала его и попросила немного подождать. В доме были гости, потому вернулась она не сразу. Но вместе с ней примчались и гости посмотреть на удивительное создание, которое непременно хочет попасть в театр. Его позвали в комнаты и потребовали немедленно продемонстрировать свои таланты взыскательной публике. Почти наверняка это были люди творческого труда, в их числе композитор Вейсе и поэт Йенс Баггесен. Вейсе Кристоф Эрнст Фридрих, 1774-1842, датский композитор, пианист, органист, зачинатель романтизма в датской музыке, комическая опера «Снотворный напиток», 1809. Родился в Альтене, ныне район Гамбурга, но с 1789 года постоянно жил в Копенгагене. Ученик крупнейшего музыкального деятеля Дании конца XVIII века Шульца, 1747-1800. Как композитор выступал практически во всех жанрах музыкального творчества. Помимо опер и музыки к театральным постановкам, писал также симфонические, фортепианные, органные и другие сочинения. Но наибольшую известность принесли ему многочисленные, около 100, романсы на стихи современных ему датских поэтов Эрншлегера, Ингемана, Хейберга и других. Во второй половине 20-х и в 30-е годы дом Вейсена Кронспринцесгаде, всегда открытый для молодежи, был одним из самых популярных артистических салонов Копенгагена. Баггесен Йенс, 1764-1826. Датский поэт просветительского направления. Испытал значительное влияние Канта и Руссо. Приветствовал французскую буржуазную революцию 1789 года. В произведениях 90-х годов воспевал борцов за свободу. В литературу вошел прежде всего как блестящий мастер стихотворной формы, внесший значительный вклад в обновление датского поэтического языка. Широкой известностью пользовался его сборник «Комические рассказы» 1785, содержащий 5 гротескно-иронических, полных фантазии и юмора стихотворных новелл. В сюжетах этих произведений Баггесен широко использовал датские фольклорные мотивы, однако в целом его отношение к фольклору и скандинавской мифологии было далеким от восторженного преклонения, характерного впоследствии для датских романтиков. В 1813-1814 годах начал многолетнюю полемику против Эрншлегера, а затем Хейберга, в которой с просветительско-романтических позиций подверг критике теорию и практику романтизма.